Мама. Из самых давних воспоминаний. Весна 1941 года. Бабушка, папина мама, ведет меня вниз по улице Горького. Мы идем покупать творожные сырки с изюмом. Их продают в очень красивых берестяных коробочках. Я гляжу себе под ноги, вижу свои ноги в сандалиях и бабушкины в огромных мужских полуботинках. Может, это только кажется, что они такие большие. Мне еще только должно исполниться 4. Еще из давних воспоминаний. Мы уезжаем в эвакуацию в Алма-Ату 29 октября 1941 года. Папа везет нас к самолету на военный аэродром в Тушино. Помню, как сейчас я сижу в черной эмке, машина останавливается на углу Триумфальной площади, там, где когда-то был театр Образцова. Дедушка и бабушка пришли проститься с нами, они оставались в Москве, где и прожили страшную зиму 1941-го. Они целовали меня, маму, прощались как навсегда. Потом мы снова поехали, помню самолет... Непомерно большие сапоги пулеметчика, стоящего у турели. В московском небе летают немецкие истребители. Но я, конечно, еще не понимаю, что такое опасность и что такое война. Этим же самолетом летел Эйзенштейн. Кто это такой, узнал позже. В полете я спал. Были посадки и снова взлеты. И, наконец, Алма-Ата. «Мы живем в Лауреатнике». Помню «Титан» с кипятком в конце коридора. Помню маму, разговаривающую с Эйзенштейном по-английски. Они очень дружили и связывали воспоминания об Америке и тоска по Америке. Одна из самых огорчительных моих потерь — украденный кем-то сценарий Ивана Грозного с дарственной надписью на английском от Эйзенштейна маме. Мама потом рассказывала, что Эйзенштейн в Алма-Ате показывал ей свои хулиганские рисунки. Эротическая галерея мужских членов. Каждый характер. Член грустный, член наглый, член меланхолик, член флегматик. Нарисовано гениально. Ей было неловко, но и любопытно. Что еще помню в Алма-Ате? Помню рыки на улицах. Помню белый китель отца, он вышел в нем из уборной и сказал, посмотри, не накапало ли. На кителе было откуда-то капнувшее ржавое пятно. Помню саблю и ружье, их для меня вырезал из дерева дворник. Помню какого-то младенца в коляске и свое непреодолимое желание сделать ему больно. Желание тут же исполняю, щиплю его, он орет, я убегаю очень довольный. Потом повторяю тоже еще и еще раз. Наверное, в этом какой-то прирожденный детский садизм. Быть может, он идет от желания удостовериться, что это живое. Орет — значит, больно, значит, живой. Помню большой портрет Орловой и корову в шляпе на фанерном щите, афиша «Веселых ребят». Помню декорации Ивана Грозного, которые показывает мне Эйзенштейн. То есть, скорее я помню его широкие штаны. Он ведет меня за руку, вокруг темный павильон с какими-то декорациями, противно и холодно. Еще помню сливочное масло. Я его долго не видел, оно мне очень понравилось. Я взял кусок со стола, положил... в нагрудный карман своей красной рубашки с вышитым вензелем Андрей. Через час вместо масла обнаружил большое жирное пятно, был страшно расстроен и плакал. На время войны папа стал чужим, я не видел его по полгода. Мама занималась поэтическими переводами, переводила с украинского Михайло Стельмаха, с еврейского Рубинштейна. Мне кажется, в алматинском лауреатнике была веселая жизнь. веселое от отчаяния войны, жили сегодняшним днем, скоротечными романами. Никто не знал, сколько войне еще длится, что будет потом. В 1941-м маме было 38, она была молода, очень привлекательна. Думаю, она была эмоционально увлекающимся человеком, вызывающим у мужчин очень чувственные надежды. В 1927 году мама убежала в Америку без разрешения родителей, с чужим мужем. Ехали они через Владивосток и Японию в Сан-Франциско. В те времена можно было развестись по почте. Пока доехали до Владивостока, он уже получил по телеграмме развод. На пароходе, который шел из Йокогамы в Сан-Франциско, поженились. В Америку она уже въехала женой красивого господина Алексея Алексеевича Богданова. Он был представителем Амторга, купцом и сыном купца, воспитан в аглицком духе, очень образован, свободно владел английским, курил сигары и носил гамаши. В Америке же они развелись, в Россию вернулись каждый сам по себе. Его сразу же посадили и расстреляли. Если бы мама не развелась с ним в 1932-м, в 1933-м ее ждала бы та же участь. Ее брак с отцом был достаточно странен. Мама только что из Америки. Свободно говорит по-английски и французски. Вокруг всегда поклонники. В отличие от отца, у нее обширное образование, большой круг друзей, замечательных друзей. Отец на 10 лет младше. Когда они с матерью поженились, ему 23, ей 33. У мужчин мама вызывала очень активный интерес, она нравилась. Один эпизод таких отношений потом вошел в Сибириаду. Павел Васильев очень домогался мамы и написал несколько стихотворений, сублимировавших эротическое сексуальное влечение к ней. «В наши окна щурясь смотрит лето, только жалко занавесок нету, ветреных, веселых, кружевных. Как бы они весело летали в окнах, приоткрытых у Натальи, в окнах незатворенных твоих. И еще прошеньем прибалую, шей ты, ради бога, продувную кофту с рукавом по локоток, чтобы твое яростное тело с ядрами грудей позолотело, чтобы наглядеться я не мог. Я люблю телесный твой избыток, от бровей широких и сердитых до ступни, до ноготков люблю, за ночь обескрылившие плечи, взор и рассудительные речи, и походку важную твою. Восславляю светлую Наталью, славлю жизнь с улыбкой и печалью, убегаю от сомнений прочь, славлю все цветы на одеяле. Долгий стон, короткий сон, Наталья, восславляю свадебную ночь. Маму это очень расстраивало, между ними никогда не было тех отношений, какие по этим стихам можно представить. Потом он опубликовал свое стихотворение «Горожанка», чего там только не написал. Они оказались вместе в какой-то компании в общежитии литературного института. Мама при всех ему сказала: «Павел, какое ты имеешь право такие стихи посвящать мне?» Все уже хорошо выпили, было много грузинского вина. Васильев растерялся и от растерянности дал маме пощечину. «Не придумаешь, какая реакция, все мужики на него кинулись, он бросился бежать». Его с улюлюканьем гнали по Тверскому бульвару, швыряли вслед камни. Мама была в истерике, ее отвезли домой. В 12 ночи кто-то позвонил в дверь. Все уже были раздеты, ложились спать. Открыла бабушка. «Наташа, тебя молодой человек спрашивает». Она вышла, стоит Васильев. «Наташ, прости, Не хочу с тобой разговаривать. Убирайся вон, подлец. Прости, не уйду, пока не простишь. Уходи, умоляю. Ненавижу тебя. Он падает на колени. Не уйду. Буду стоять на коленях, пока не простишь. Утром домработница пошла на рынок. Павел Васильев стоит на коленях. Позвали маму, она вышла. Наташа, неудобно. Ей уже все шепчут. Стоит же человек. Ну, хорошо. Прощаю. Это и вошло в Сибириаду. Эпизод, где устюжанин стоит на коленях перед воротами. Мама много писала, делала либретто для опер, песни для мультфильмов, зарабатывала деньги. Одно из воспоминаний первых послевоенных лет. Я сижу под статуей Ленина на Союзмультфильме. Жду, когда мама получит деньги в кассе. Потом мама стала членом приемной комиссии Союза писателей. Ей приходилось читать массу чужих стихов. К работе она относилась очень серьезно. Катеньку, нашу старшую сестру, мама вообще оставила жить у дедушки с бабушкой, очень потом жалела об этом, чувствовала себя перед ней виноватой. Мама рассказывала, что всех своих детей задумывала. Она с самого начала хотела сына, но первой родилась дочь. Потом, беременная мной, она задумывала, каким я должен быть, какой характер, какая профессия, какая судьба. Думаю, меня она любила просто безумно. Она вообще была человеком на редкость страстным. Это я понял очень поздно. Поздно по причине своего эгоизма. К матери я относился, как, впрочем, относятся и все прочие дети, потребительски и жестоко. Ребенок всегда чего-то требует и никогда ничего не дает. Могу судить по своим детям. Они ведут себя, как молодые животные, чего-то все время хотят и при этом немедленно. Мама старилась, я взрослел. Она начала делиться со мной какими-то своими мыслями. Я очень терпеливо выслушивал все, что она говорила, а ей уже многое хотелось мне рассказать, но слушал ее всегда, как бы по сыновней обязанности, со скукой. Голова была забита другим девочками, вечеринками, друзьями, кино. Я уже ходил в дом кино, прорываться туда было очень сложно, особенно на американские и французские фильмы. Администратор Тамара Леонидовна по знакомству давала мне билеты как сыну Михалкова. Потом и я стал давать маме какие-то творческие советы. Я уже становился более зрелым. Годам к 25 у меня был какой-то опыт, знания. Это я познакомил маму с песнями Эдит Пиаф. Она потом перевела их и сделала две книги о ней. Это я познакомил маму с песнями Жоржа Брассанса, у меня были французские друзья. Коля Двигубский, мой сокурсник по ВГИКу, незадолго до того реэмигрировавший из Франции, притащил пластинки Брассанса. Наши взаимоотношения с мамой начинали становиться взаимоотношениями взрослых людей. Очень часто мама говорила, что пишет новый рассказ или стихотворение. «Сейчас я тебе почитаю». Это было всегда так не кстати. Редко я воспринимал всерьез хоть что-то из того, что делали мои родители. Но надо было слушать. Я набирался наивозможнейшего терпения и внимания. Правда, в этот момент нередко рядом со мной сидела какая-нибудь девушка, и руки мои бродили по самым интересным ее местам. Когда я уезжал в Америку, точнее, уезжал я во Францию, но знал, что там не задержусь. Сказал маме, что не вернусь. Мы очень долго дискутировали об этом. У нее на глазах были слезы, она говорила, этого ни в коем случае делать нельзя. Она боялась, папа долго вообще ни о чем не знал. Когда узнал, вознегодовал. Я сказал ему тогда, если не уеду, стану диссидентом. Все прокляну, надоело. Больше так жить не могу, мне неинтересно. Или скандал, или я уезжаю. Не уеду, будет хуже. Я страшнее для тебя здесь. Это его напугало. Потом, когда мы с мамой уже после премьеры «Сибириады» сидели в машине, она сказала: «Ты прав, ты прав. Я не должна тебя осуждать, ведь я сама когда-то вот так же уехала».